Глава 10. На что только не пойдешь. Тейрон. Я отправился к магическому дереву на 20 минут раньше назначенного времени. Пока шел, не покидало ощущение того, что за мной кто-то наблюдает, поэтому я был настороже и решил не выпускать свою магию во избежание ненужных сплетен и проблем. Оттачивал движение, плавно двигая руками и соединяя пальцы в определенных точках. Я пытался сконцентрироваться, прорабатывая внутреннюю магическую силу. Но из головы не шли мысли, что те, кто, возможно, следил за мной, могут доставить неприятности Дель. Глупо, конечно, но я все же решил встретить ее, пусть на меня это было так не похоже. В конце концов, именно я позвал ее в столь поздний час. Получится не очень хорошо, если из-за меня она пострадает. Именно так и думал, поднимаясь по холму. Но стоило увидеть впереди под тусклым светом фонарей какое-то копошение, и я тут же поспешил вперед. Как уже сказал ранее, магия во мне проснулась полтора года назад, и все это время я не ленился, изучая любую доступную литературу. Из нее-то и смог понять, что тьма достаточно редкий, мощный и губительный дар. Если позволить ей взять над собой верх, то можно тронуться рассудком и из обычного человека превратиться в бездушного монстра, разрушающего все на своем пути. Поэтому-то я и уделял тренировкам каждую свободную минуту, обучаясь новому и усиливая контроль над собственной магией. Мне не было необходимости бежать, чтобы оказаться в нужном месте. Достаточно разорвать пространство, шагая в перемещающееся окно. Именно так и сделал, пусть и далось это с трудом, ведь я только недавно освоил данный трюк. Секунда, и примерно 500 метров остались за спиной, а я оказался именно там, где планировал. Объятый сгустившимися сумерками, понимал по увиденному, что не ошибся. Белобрысый, хуже надоедливой мухи, возглавлял свою шайку, часть от которой тащила брыкающуюся Дель в сторону общежития. Эллиот, так звали блондина, как по мне, пытался добиться расположения девушки, судя по всему, не желающей этого. Я считал, что своими действиями он переходит все дозволенные рамки. Интуиция буквально вопила на все лады, что не стоит вмешиваться. Но глядя на то, как два парня тащат сопротивляющуюся девушку, а она в это время переживает не о себе, а обо мне, крича Эллиоту, чтобы не трогал меня. Разве я мог ее бросить? «Но надо же, кто явился!» — приосанился блондин, распушив свои перья. Стоило мне выдать свое присутствие. «Сам пришел. Отлично. Значит, не будем откладывать с воспитательным процессом. Парни, держите его!» Прислужников не стоило просить дважды. Они моментально пустились в мою сторону. Но дело в том, что я не собирался их ждать, как и вступать с ними в драку. Понимал, что последуют после моих действий, но я решил, что так будет даже лучше. Пусть они увидят, на что я способен, и, может, отстанут от меня. Ведь только идиот не поймет, что я куда сильнее, чем они думают. Взмах руки, правильное соединение пальцев, и я шагнул в образовавшуюся темной дымкой пространственную воронку, спустя мгновение оказываясь рядом с теми, кто цепко держал Дель. «Какого?» — ахнул один из них, отскакивая от аристократки в сторону. А вот второй, наоборот, оцепенел, смотря на меня, не моргая. «Магия?» — донеслось возмущенное и неверящее от блондина, глаза которого напоминали блюдца. «У этого отребья магия?» — закричал Эллиот. «Отпусти девушку!» — я пытался говорить спокойно. «Иначе что?» — оскалился брюнет, пытаясь храбриться, хотя я видел, как напряжено его тело. «Ничего ты мне не сделаешь!» — захохотал он. «Плебей! Девчонка у меня!» — дернул он Дель, отчего она поморщилась, но не произнесла ни звука. «Давай, нападай!» «Не надо!» — замотала она головой, смотря на меня жалобно. «Они именно этого и добиваются, ты же видишь!» Даже в такой ситуации Дель не думала о себе. «Ты ей делаешь больно!» — я пытался вразумить парня. Мои слова, судя по всему, возымели должный эффект, и прихвостень Эллиота ослабил хватку. Резкий рывок. Аристократка дернулась, вырываясь и кидаясь в мою сторону. «Идем», — прошептала она, беря меня за руку. «Никуда ты с ним не пойдешь», — взревел на всю округу разъяренный блондин. «Что встали? Схватите ее, идиоты!» Дель испуганно оглянулась, вскидывая на меня взгляд. И тут к ней вновь метнулся тот, что удерживал ее ранее. Вот только я не мог этого допустить, хватая его за запястье и выворачивая руку. «Ты!» — застонал парень, сгибаясь от боли пополам. «Напал!» — моего слуха коснулось довольное ликование. «Он напал на Дика! Все видели?» «Больно!» Застонал этот самый Дик. «Отпусти! Мне больно! Моя рука! Боги, какая боль! Ты мне связки порвал!» «Что ты несешь?» — зарычала Дель. «Готовься, чернь!» — ехидно оскалился Элиот, стоя чуть поодаль. «Ты навредил адепту Академии, напал первым. А это, если тебе неизвестно, карается наказанием вплоть до отчисления. Ты причинил вред аристократу, так что сам понимаешь». «Идем», — шепнула мне Дель, вновь касаясь моих пальцев, что вызвало гневное рычание со стороны блондина. «Прости, это все из-за меня». Я не был с ней согласен, но вслух этого не произнес. Окинув слишком наигранно стонущего пристальным взглядом, я, не разъединяя наших с Дель рук, направился вместе с ней в общежитие. Что могу сказать? Мне всегда везло, поэтому глупо было надеяться, что в этот раз все сложится как-то иначе. Элиот. «Как ты?» — блондин подошел к своему верному псу, разыгравшему спектакль. «Сильно болит?» «Неа, он не успел особо что-то сделать. Так, потянул мышцу немного», — пожал парень плечами в ответ, выпрямляясь во весь рост. «Нападение состоялось, как мы и планировали». «Но этого мало!» — Элиот смотрел так злобно, отчего парень с больной рукой поежился. «Ты сказал, он порвал тебе связки, так?» «Так, но...» «Никаких «но», — прервал блондин, оскалившись. «Нам нужно выдворить его за ворота Академии. Так что давай сюда свою руку. И не ори, а то всех разбудишь. И не дай боги, привлечешь ненужное внимание».